Глава 15. Помирание. Бортничи. 1141 от Рождества Христова. «Господин, может быть, нам лучше сделать крюк?» Вартислав Гриффин, рослый, подтянутый мужчина с длинными русыми волосами, которые мокрыми прядями спадали на его слегка продолговатое лицо, посмотрел на пожилого широкоплечего сотника, задавшего ему этот вопрос, и остановил своего Златку. Крупный соврас и жеребец, переминаясь с ноги на ногу, стал месить дорожную грязь и коситься на кобылку начальника княжеской охраны, а князь поморянских племен поправил сбившийся назад капюшон и натянул его на уровень глаз. После чего он плотнее закутался в плащ, с коего на круп Златка стекали ручейки холодной влаги, и задал сотнику встречный вопрос. «Ты чего-то опасаешься, Генрих?» «Да, мой князь. Генрих Лауде, на одну половину саксон, другую лужичанин, опытный воин и наемник на службе Вартислава, ответил, как всегда, прямо и без обиняков. Разведчики докладывают, что в лесах вокруг Гриффица неспокойно. Окрестные смерды недовольны вами и вашими нововведениями, а деревенька, где нам предстоит встать на ночлег, гнездо этих бунтарей. Кроме того, недавно мне донесли, что местные мальчишки закидали ваших гонцов конским навозом, а когда они хотели вернуться и наказать наглецов, на их защиту встал весь поселок. Из-за дождя нам придется заночевать в домах этих пейзан, и мне кажется, что холопы могут устроить нам какую-нибудь каверзу. Давно надо было выжечь это осиное гнездо, но вы запретили его трогать. Этот поселок называется Бортничи, и в дни нашей юности мы с братьями провели здесь немало времени. Губы князя искривились в недоброй усмешке. Раньше я любил бывать в этих краях, однако сейчас меня здесь ненавидят, что есть, то есть. Но объезжать деревню все равно не будем. Я владетель этой земли и не намерен проявлять слабость. Лучше вышли вперед десяток воинов на самых свежих лошадях, и пусть они подготовят смердов к тому, что перед ними предстанет их хозяин. «Как скажете, господин». Сотник кивнул и умчался в голову колонны. Вскоре, перекрывая шум дождя, зазвучал его сильный голос. В деревню, которая находилась между Колобрегом, откуда ехал князь, и замком Гриффит с княжеским домом, умчались воины, а сотни дружинников и несколько телохранителей Вартислава продолжили свой путь. Златко вновь понес своего хозяина по дороге. Кованые копыты жеребца подкидывали вверх крупные комки грязи. С нависающих над дорогой больших деревьев падали крупные дождевые капли, а шум хлюпающих по лужам и размокшему грунту копыт убаюкивал князя, так что если бы не сырость, он наверняка бы задремал. Но в лицо Вартислава ударил сильный порыв холодного ветра, который скинул с его головы капюшон. Вновь князь натянул его на голову, левой ладонью подтянул кожные завязки, оглядел понурых воинов вокруг себя и поморщился. Может быть, это было вызвано влагой, которая попала под одежду Вартислава, а, возможно, воспоминаниями, которые каждый раз посещали его, когда он ехал через Бортничи. Кажется, что в этой деревеньке особенного? Обычное лесное поселение бортников, медоваров и охотников на три десятка дворов. Но с этим местом было связано слишком многое. Именно в лесу под Бортничами юный Вартислав из уважаемой среди поморян, богатой и очень влиятельной семьи Гриффинов, свалил своего первого медведя. Здесь он познал первую любовь и впервые провел ночь с женщиной. Сюда привозил на отдых своих младших братьев Ратибора и Свантибора. И сюда, после того, как он попал в плен к полякам и принял христианство, уже будучи князем, он сослал большую часть своих наложниц, которых у него было ни много и ни мало, а 24. Почему-то он посчитал, что лесовики этому обрадуются, так как женщины у князя были красавицами, которых не зазорно взять в жены. Однако жители Бортничи, которые вместе с наложницами приютили незаконно рожденных отпрысков семьи Гриффинов, кстати сказать, не только бастардов Вартислава, но и его братьев, князя возненавидели. Сначала Вартислав не придавал этому никакого особого значения. Ну, дуются рядовичи, которые с недавних пор стали считаться холопами. Так что с того? Ничего. Со временем все пройдет, тем более, что лесовиков никто не трогал, а оброки они выплачивали самые незначительные. Но только год от года отношения с местными жителями лишь ухудшались, а минувшим летом местный целитель, древний старик Липко, подлец такой, был пойман за тем, что вбивал вслед княжеского коня длинный железный гвоздь. Вартислав, в отличие от своих приближенных, этому факту значения не придал, ибо в проклятие заговора не верил. Поэтому наказание для знахаря, который в свое время с помощью трав вылечил его от лихорадки, назначил очень легкое. Липку выпороли, сожгли ему бороду и бросили его за околицей, а князь по настоянию близких к нему людей пересел на Златка. Кстати сказать, правильно поступил, поскольку прежний конь Вартислава вскоре взбесился и вместе с воином, который его выезжал, бросился в глубокий овраг и сломал себе шею. С тех пор минуло несколько месяцев. Князь, который все это время был занят очень важными делами, про этот случай не вспоминал, а сейчас, после слов сотника Лауды, все вернулось, и он подумал о том, что надо бы поговорить с деревенским старостой и лучшими людьми. Ведь они люди не глупые и должны понять, что не все зависит от него. Да, по договору с польским королем Болеславом он принял христианство. Да, по настоянию священнослужителей распятого он избавился от наложницы незаконно рожденных отпрысков. Да, по слову епископа Адальберта уничтожены все крупные языческие капища поморян. Да, он привечает иностранцев и ставит их выше соплеменников. Да, усиливает нажим на рядовичей. Но ведь когда-то они сами выбирали его князем и сказали «веди нас». Так чем же они тогда недовольны, особенно жители Бортничьи? Нет бы радоваться, что живый князь их привечает. Они возмущаются. Скоты. Нет. В такт движению князь слегка качнул головой. Прав епископ Адальберт. Каждому свое и кесарю кесарю. Смердам никогда не понять поступков правителя, ибо они глупы. И хотя порой по старой памяти я ставлю их в один ряд с собой, мы не ровня. Хватит с бортничанами в равноправии играть. Пусть только кто попробует косо посмотреть, велю дружинникам всю деревню перепороть, а баб воинам на потеху отдам. Всех? Нет, ибо я помню тех красавиц, с которыми проводил жаркие ночи. Да и молодняк трогать не стоит, ибо негоже своих бастардов лупцевать. Хотя чего это я сразу просил, думаю, ведь есть иной путь. Он придержал жеребца и дождался появления патера Стефана, который следовал позади него. Священнослужитель, мордастый бритоголовый тип с масляным взглядом пройдохи, который находился в свите Вартислава, потому что ему покровительствовал каменский епископ Адальберт, посмотрел на Грифина, а князь сказал: «Отец Стефан, сегодня вечером у вас будет работа». «Какая?» — священник заулыбался и обнажил желтые подгнившие зубы. «Надо будет в деревеньке на пути нашего следования проповедь прочесть. Справитесь?» «Ну, я не знаю», — протянул Стефан и, заметив, что Вартислав нахмурился, сразу же поправился. «Все будет сделано, ваша милость. Дело это для меня хоть и новое, но с Божьей помощью я справлюсь. На какую тему нужно прочесть проповедь?» «Смирение, отец Стефан, смирение перед властителем, которого благословил сам Господь». «Понимаю». Вартислав замолчал, а священник, который всегда тонко чувствовал настроение хозяина, его не тревожил. Дождь на некоторое время прекратился, всадники повеселели, лошади зашагали быстрее, и за час до наступления темноты князь и его воины въехали в Бортничи. Лесная деревенька, которая раскинулась на широкой поляне невдалеке от дороги, выглядела точно так же, как и 25 лет назад, когда Вартислав Грифин впервые остановился в этом месте на ночлег. Несколько десятков продолговатых зданий образовывали квадрат и были обнесены колючей изгородью. Разбойников в этих краях отродясь не водилось. Опасное зверье своевременно истреблялось. Иноземные воины, если и появлялись, то селяне увозили все свое имущество в тайные схроны, а сами прятались в дремучие чащобы. Так что опасаться жителям Бортничьи было некого, поэтому строительством частоколов и палисадов они себя не утруждали. В общем, типичные лесовики, спокойные, гостеприимные, уравновешенные и без вредных привычек. Вот разве только нетерпимые к обманщикам и двуличным людям, в число которых они зачислили князя Вартислава, не сдержавшего свою клятву править по заветам предков, а так идеальные подданные. Жеребец князя остановился на просторной деревенской площади. Вартислав кинул взгляды вправо и влево. Вокруг него суетились спускающиеся с сёдел на землю воины. Вроде бы все как обычно, но что-то было не так. Он еще не до конца осознал, в чем дело, видимо, сказывалась усталость после дороги, и тут рядом с ним остановился Генрих Лауда, который выпалил: «Крестьян не видать и дружинников из моего первого десятка. Непорядок». В самом деле, посланных в деревню дружинников нигде не было, да и лесовиков, которые были обязаны встретить князя хлебом с солью и принять повод его коня, ни одного. «Наверное, гонор показывают», — спрыгнув на землю, произнес Вартислав. «Сидят в домах и ждут, когда я сам к старости в гости зайду. Глупцы. Сейчас воины их плетками поучат, и они быстро поймут, что мне характер показывать не стоит, а иначе об этом можно пожалеть». «Лесовики, ладно, но наших воинов нет». «Это да, странно». Вартислав передал повод жеребца молоденькому дружинному отроку и уже хотел отдать сотнику приказ начать обыск зданий, когда раздался истошный крик одного из телохранителей. «Княже, берегись!» Где-то невдалеке с характерным звуком щелкнула тетива, и в Грифина полетела стрела, не охотничья, а боевая, с граненым наконечником и выпущенная из мощного тугого лука. Стрелок, силуэт которого мелькнул в одном из дверных проемов, наверняка бы попал. Однако на пути метательного снаряда возник храбрый мальчишка-коновод, который метнулся вперед и прикрыл своего князя. Стрела, пронзив плащ, одежду и теплое нательное белье, вонзилась в грудь отрока, и он, нелепо раскинув руки, свалился под ноги Вартислава. «Прикрыть князя!» Тут же разнеслась над площадью команда сотника Лауды, а следом пошли другие. Второй, третий, четвертый десятки. Поймать стрелка. Пятый, шестой, седьмой. Убрать лошадей. Восьмой, девятый, десятый. Одеть брони. Воины бросились исполнять приказы, и в этот момент со всех сторон на площадь обрушились десятки стрел, коротких с улиц, камней и несколько метательных топоров. Противник дружинников, местные жители не только из Бортничьей, но и из других близлежащих поселений встретили своего князя и его воинов, словно они заклятые враги. Стрелы и копья свалили несколько воинов, которые думали, что находятся на своей земле, а потому были без кольчуг. И над площадью одновременно с криками раненых и умирающих разнесся зычный голос деревенского старосты Божедара Берка. «Убивай!» За первым залпом на воинов Вартислава обрушился второй, а там и третий не замедлил. Князь, которого телохранители стиснули со всех сторон, не мог ничего разглядеть, и руководство боем взял на себя сотник Лауды. Он уклонился от короткого копья, вонзившегося ему под ноги, быстро разобрался в том, что происходит, и своими приказами заставил десятников суетиться. После чего опытные наемные воины, среди которых практически не было помарян, вытащив мечи, сабли и кинжалы, бросились в сторону здания, откуда был сделан выстрел по князю. Дружинники вломились внутрь и столкнулись с противником лицом к лицу. Десяток лесовиков, косматых мужиков с разнообразным оружием в руках, от дубин до купленных по случаю скандинавских мечей, против матерых убийц, которые прошли не через одну битву. Одни люди с криками бросились на других, завязалась жестокая рукопашная, которая продлилась недолго, так как дружинники сломили сопротивление рядовичей и перебили их. Затем они выскочили на плоскую крышу, откуда вели стрельбу лучники, и занялись уже ими. Взмах клинка, крик человека и его смерть. Все быстро и четко. Через несколько минут после начала боя первый опорный пункт бортничан был захвачен. Воины Гриффина уже пришли в себя и начали зачистку остальных домов. Но охранники князя, прихватив свои переметные сумки, в которых находились брони, без промедления перетащили Вартислава в здание. Здесь князь оттолкнул в сторону и выкрикнул «Лауда!». Вооруженный мечом сотник заскочил в дверь, в косяк которой воткнулась стрела, на этот раз не боевая, а обычная охотничья, и спросил своего нанимателя. «Что прикажете, мой князь?» Вартислав, лицо которого было красным от злости, а глаза пошли слегка на выкат, кулаком ударил по окровавленному столу и прошипел. «Генрих, всех под нож! Всех до единого, кроме старосты! Живее! Никто не должен уйти в лес!» «Слушаюсь, господин, но здесь только мужчины. Женщин, детей и стариков нет, а значит, бортничане готовились к бою заранее. Думаю, что это ловушка, а я не могу вами рисковать. Поэтому я прошу вас покинуть деревню и вместе с тремя десятками воинов скакать в Гриффитс». «Нет, я останусь и лично буду пинать трупы тварей, которые посмели поднять руку на своего хозяина, а затем сожгу здесь все, а пепел развею по ветру. Лауды, исполнять приказ». Сотник, который во второй раз за день не смог настоять на своем, выскочил наружу и продолжил руководить боем. Князь в это время наблюдал за всем происходящим через небольшое окошко. Телохранители просили его отойти в сторону, вдруг какой-нибудь меткий лесовик всадит стрелу в узкий проем, с которого содрали бычий пузырь, но Вартислав никого не слышал и не слушал. Он видел, что его воины уже взяли под свой контроль половину деревни, а лесовики не могут им ничего противопоставить и по этой причине начинают оттягиваться к окраине села. Победа была близка, и Вартислава это радовало, хотя если бы его дружинники были готовы к бою, потерь бы удалось избежать. «Кольчугу мне!» — наконец оторвавшись от окна, потребовал князь. Приказ был выполнен. Вартиславу помогли надеть броню и затянуть ремни. Далее он прикрыл голову превосходным миланским шлемом, который напоминал ведерко с крестообразными лицевыми щелями, после чего князь взял в левую руку треугольный щит, на котором красовался вставший на дыбы грифон, а в правую — отличнейший рыцарский меч. «Я лично приму участие в бою». Сказав это, князь, не обращая внимания на телохранителей, которым предстоял его прикрывать, направился на площадь. Однако лишь только он вышел на порог, как вновь перед ним предстал Лауда. По лицу сотника из-под наспех одетого остроконечного шлема со стрелкой для защиты носа текла темно-красная струйка крови, и он без колебаний толкнул князя обратно в дом. Было, Вартислав Гриффин хотел накричать на Генриха, но старый вояка выдохнул. «Все, конец нам, я же говорил, что это ловушка». «Какой конец?» — возмутился Вартислав. «Что ты мелешь?» «Поднимись на крышу, княже». После этого бессильный сотник повернулся к одному из телохранителей и кивнул на снаряженный арбалет, который находился у того в руках. «Готовьте ваши самострелы, сейчас наших прикройте. Если есть что-то еще стреляющее, все сюда тяните, пригодится». Телохранители метнулись к своим ковровым сумкам, а Вартислав в сопровождении двух воинов по узкой лесенке поднялся на крышу и обомлел. Бортничи были окружены со всех сторон. Из леса выходили небольшие группы местных жителей, которые прибежали на помощь землякам с охотничьих заимок, и они сходу кидались в бой против дружинников. Но лесовики были далеко не самой главной опасностью для воинов, которые могли перебить их всех. Основная проблема была в других противниках, которые приближались к деревушке по дороге. Один отряд, сплошь наемники, около 8 десятков всадников на неплохих лошадях, с хорошим оружием и в добротной броне, по виду варяги. А во втором отряде, который двигался по следам княжеской дружины, около 200 смердов и десяток витязей Триглава. А что было особенно плохо, над ними реяло расчехленное боевое знамя языческого бога, украшенное древними знаками, черно-красное полотнище с несколькими длинными плетеными косицами на верхушке. Дело дрянь. Князь как-то сразу сник и задал себе вопрос. И что теперь делать? Ответа не было, и, помянув недобрым словом епископа Адальберта, который утверждал, что после уничтожения храмов язычники, как обычно, забьются в болото и не посмеют оказать ему сопротивление, Вартислав сбежал вниз. Здесь он подскочил к Лауду, прижал его голову к своей и прошептал. «Вырваться сможем?» «Поздно», — копируя шепот князя, ответил сотник. «Пробиться сможем только все вместе, а дружинники по деревне разбежались. Пока их в кулак соберем, время уйдет. До наступления ночи всего ничего осталось. Можем попробовать уйти в темноте». «Нет. Колечко уже замкнулось. Судя по всему, на нас специально засаду готовили. Так что единственный шанс уцелеть — это послать пару ловких парней в Гриффиц или Калабрек. К утру кто-нибудь из них будет на месте, а к полудню подойдут резервные сотни. А продержимся только времени?» «Должны. Иначе никак». «Хорошо. Командуй». Лесовики, которые еще удерживали добрую треть зданий в Бортниче, получив поддержку под командованием витязя Триглава, перешли в наступление. К тому времени уже стемнело, и схватка шла в полной темноте или при свете факелов. Резкие быстрые тени группами перемещались по деревне и насмерть схватывались в проходах между домами и в помещениях. Свистели стрелы, звенела сталь, ржали кони, многие из которых в суматохе неразберихи боя получили раны и стонали умирающие воины. Однако продолжалось все это недолго. В течение часа язычники, среди которых самыми активными, разумеется, были витязи Триглава, загнали христиан в здание, где держал оборону князь. Однако пробиться внутрь они не смогли. Дружинники встретили идущих в атаку наемных варягов и лесовиков выстрелами из арбалетов и трофейных луков, а Лауде организовал правильную контратаку, которая сбила наступательный порыв местных жителей, рванувшихся на врага без поддержки храмовников. После этого на некоторое время в деревушке наступила тишина. Лошадей княжеской дружины вывели в лес, раненые лесовики и варяги из Арконы, которых в помощь товарищам прислал Витязь Сивер, были перевязаны, а воины Вартислава добиты. Сам князь в это время сидел подле большого очага, грел руки, изображал полнейшее спокойствие и пересчитывал своих воинов. 5, 7, 15, 23, 35 и 6 стрелков на крыше. Все. Из этого числа дружинников 2/3 имеют ранения. Ах, если бы я послушал сотника. Сейчас бы все мои воины были живы, а я бы спал мирным сном в Берестце или круче и ни о чем плохом не думал. Но что случилось, то и есть. Нам бы до завтрашнего полудня продержаться, потом придет помощь, и предатели умоются кровью. Князь еще раз пересчитал уцелевших бойцов, которые ждали нового натиска врагов, и подумал, что кого-то не хватает. Кого? Верно, священслужителя. Кто видел патера Стефана? Громко спросил князь. «Он в самом начале боя исчез», — ответил кто-то. «Среди мертвых его не было», — добавил второй воин. «Наверное, сбежал, паскуда». В то время пришипел один из раненых и добавил. «Повезло гаду». Последнему дружиннику никто не возразил, хотя еще вчера за оскорбление священнослужителя ему пришлось ответить. Однако здесь и сейчас вера никого особо не интересовала. Главная цель одна — уцелеть. Остальное не суть важно, хотя некоторые по привычке, дабы успокоить себя, в полголоса шептали молитвы. «Эй, Гриффин!» Разорвал настороженную ночную тишину окрик со стороны площади. «Сдайся, и за это мы пощадим твоих воинов!» Вартислав выглянул в окошко. Он встал так, чтобы его не подстрелили. В свете факела, который горел на другой стороне площади, князь разглядел на силуэт по пояс обнаженного воина с чубом на голове и золотым поясом. «А ты кто таков будешь?» — в свою очередь спросил князь. «Я Рогдай, Витязь Триглава». «Тогда слушай мое слово, Витязь сраный». Вартислав подпустил в голос насмешки и ехидности. «Беги отсюда пока цел, а то вскоре здесь мои воины будут и всех вас перебьют. Давай, давай, руки в ноги и бегом в болото, куда вы словно крысы забились. Все, пошел вон». Рогдай не сорвался на ответное оскорбление, спросил. «Что, на гонцов надеешься?» Князь промолчал и Витязь добавил. «Так зря надеешься. Мы всех поймали, двух воинов и монаха. Сюда их». Рядом с Рогдаем появилось несколько варягов в броне и шлемах, а перед ним стояли сбитые люди, два лучших княжеских разведчика и патер Стефан, лицо которого было превращено в кровавое месиво. Варяги на миг застыли, а затем вместе с пленниками, которых казнят позднее, ушли в темноту, и Витязь трехглавого божества продолжил свою речь. «В последний раз предлагаю, Вартислав, сдавайся». «И что будет, если я выйду?» «Допросим тебя, потом прикончим быстро и без мучений, обещаю. Ну а воинов разоружим и пешком в Гриффитс отправим, чтобы рассказали твоим братьям, кто и за что тебя убил. Если нет, то смерть примут все». Вартислав оглянулся на своих воинов, часть из которых наверняка желала, чтобы князь принял предложение Рогдая. Но ответ Гриффина был все тем же. «Нет, будем биться. Это твой выбор». Витязь равнодушно пожал плечами, а князь замахнул назад рукой. «Подстрелить его». Щелк-щелк, дзанг-дзанг. Сразу три арбалета и несколько луков отправили свои стрелы в язычника, но тот словно ждал этого. Легким грациозным прыжком он ушел с линии стрельбы, а затем в его руке оказался клинок. Взмах, и последний метательный снаряд отлетел в сторону. «Глупец ты, Вартислав!» Голос отступившего в темноту Витязя услышали все, точно так же, как и его следующую команду. «Всем быть наготове. Начинаем!» Некоторое время ничего не происходило, а потом раненый дружинник, который поминал недобрым словом патра Стефана, просипел. «Княже, за стеной какой-то шум». Сотник Лауды, Вартислав и еще несколько человек приникли к глухой стене, которая выходила на поляну за деревенькой. Там двигались люди, слышался говор и глухой стук. Что делают враги, было понятно всем. Дружинников и князя собирались подпалить, и помешать бортничанам не было никакой возможности, разве только приказать стрелкам на крыше попробовать достать поджигателей. «Стрельцы!» — Вартислав поднял голову к проему в потолке. «Не зевать! Бей!» Было лучники и арбалетчики выстрелили в темноту, но безрезультатно. После этого они попробовали подойти к самому краю крыши, и тут же со стороны поля ударили стрелки язычников, которые видели христиан, словно бой происходит днем, и дружинники потеряли сразу троих. В итоге от перестрелки пришлось отказаться, а спустя несколько мгновений под стеной разбили пару больших горшков с топленым свиным жиром. Снова затишье, а затем в кучу хвороста метнули факел. Пламя разгоралось очень неохотно, так как земля, хворост и стены все еще были сырыми. Но ничего, огонь добрался до жира, поджег его, и к темным небесам взметнулся столб пламени. Стрельцы на крыше были вынуждены спуститься вниз, но стена стала тлеть, и помещение быстро наполнялось дымом. Князь, который не был трусом, встал возле двери, приказал своим людям готовиться к бою и дал последнее наставление. «Значит так, сейчас пойдем на прорыв. Шанс есть. Хоть кто-то 2-3 человека, но уцелеет. Самое главное — не разбегаться раньше времени и держаться всем вместе. Пробиваемся к правому выходу, что ведет к Гриффитсам. Идем по дороге. Убиваем всех, а за окольцы рассыпаемся. Вперед!» Князь резко вскинул вверх клинок, дождался боевого клича воинов и во главе дружинников выскочил на освещенную пожаром площадь. Язычников было не видно, бунтовщики, как и все злодеи, предпочитали прятаться во тьме, и Вартислав направился к выходу из бортничей. Тут же с крыши соседних домов дружинников вновь полетели стрелы, и немало воинов свалилось на земь. Однако их никто не подбирал. Воины, князь и сотник Лауды торопились поскорее вырваться в поле. Но дорогу им, как они того и ожидали, преградили враги, которых было всего 10 человек. Витязи Триглава, а это были они, стояли молча. Князь и его воины на миг замерли. Стрельба прекратилась, видимо, кто-то из бунтарей отдал такую команду. Все дружинники, кто был еще на ногах, сбились в бронированный клубок из 20 человек, прикрылись щитами, ощетинились клинками и пошли на свой последний прорыв. Рогдай и его братья стояли на месте, и когда расстояние между противниками сократилось до нескольких метров, он выкрикнул. «Триглав, прими жертву во славу твою!» «Прими!» — поддержали его храмовые воины. Один миг и начался бой. Рогдай прыгнул прямо на вражеские мечи и врезался в броню и щиты дружинников. Весом своего тела он проломил их строй, и ни один клинок не смог его задеть. Удар ногой. Князь отлетает в сторону. Взмах булатного клинка. И рядом с оглушенным Вартиславом падает мертвый сотник Лауды. Кто-то из телохранителей Гриффина попытался ударить Витязя со спины, но он не стоял на месте. Рогдай прыгнул дальше, а на его месте оказался другой храмовник, который встретил противника встречным выпадом, и острие клинка вонзилось в горло дружинника. Кровь залила всю землю вокруг, и Витязи Триглава, которые один за другим втягивали в схватку, убивали своих врагов с такой легкостью, что Вартислав поражался их мастерству. Но что он мог сделать? Пожалуй, что ничего. и пока его воины погибали, он попробовал удрать, хотя и знал, что сделать это у него не получится. С трудом Гриффин поднялся на колени, затем на ноги, слегка покачиваясь, побежал в темноту. Перед ним не было никого, и на краткий миг в его душе забрезжил огонек надежды. Однако не тут-то было. Свистнула стрела, которая клюнула его в ногу, и он споткнулся. Остановился. Замер. Обернулся. Правая нога князя подломилась, и земля приняла его тело. Удар и темнота. Когда князь очнулся, то над горизонтом вставало солнце, первые лучи которого озарили окрестные леса, деревню, площадь, на которой он находился, и догорающий дом. Перед Вартиславом стояли Рогдай, староста Божидар и Волхв Ждан из Щецинского храма Триглава. Несмотря на боль в ноге, коленопреклоненную позу, связанные за спиной руки и безвыходную ситуацию, князь был спокоен и, посмотрев на Ждана, коего он знал лично, Вартислав спросил. «Вот и все?» «Да», — Волхв коротко кивнул. «Какой будет моя смерть?» «Посмотри». Ждан отступил в сторону, и за его спиной князь увидел, как жители Бортничья роют ямки и готовят длинные острые колы. И, поняв, каким способом его казнят, Вартислав испугался. Он выбрал жизненный путь, который привел его к поражению и бесславной гибели, ничего уже не изменить. Князь это осознавал, но все же попросил волхва. «Отпустите меня за выкуп. Освободите, я прогоню прочь иноземцев и служителей чужого бога, клянусь». «Ты уже клялся, когда надевал на свои плечи красный княжеский плащ. И где твои клятвы? Свободу народа не берег, родную веру не чтил, братьев по крови и потомков своих обижал. Поэтому нет тебе доверия. Молись своему богу, ибо старые тебя уже не примут». Несостоявшийся герцог Померанский задрал голову наверх, посмотрел на темные небеса, которые сулили земле очередной дождь, и впервые, искренне уверовав в Христа и его отца, прошептал. «Господи, прими душу раба твоего. Господи, прости. Господи, не оставь». Однако небеса молчали.